Глава И. Непонимающе морщусь, а за спиной взрывается руганью Хэч. Что еще за надстройка? Тут какая-то херня, босс. Где все? Какого хера? Отступаю назад, сжимая в руках автомат. Разворачиваю интерфейс. А действительно, какого хера? Гражданин Брод. Социальный рейтинг. 10 пунктов. Статус. Гражданин 10 ранга. Сила оценки. 1. Дополнительные отметки. Отсутствуют. Дополнительные бонусы. Отсутствуют. Штрафные санкции. Отсутствуют. Это что еще за дерьмо такое? Где мой настоящий статус? Кредиты. Социальный рейтинг вроде есть, но значение всего 10 пунктов. Да и слово «гражданин» смущает. Принудительное изменение софта. С таким мы еще не сталкивались, командир. Голос Урана заставляет встряхнуться и схлопнуть окно интерфейса. Предположим, нам обновили чипы. Вернее, встроили в них неведомую дрянь, которая скрыла реальные данные. Но оружие и броня никуда не исчезли, что не может не радовать. Створки полностью открыты, шагнув вперед, оказываюсь в проулке, с двух сторон зажатым стенами. Чем-то напоминает второй ярус. Надеюсь, сейчас не появится очередной эйс, желающий немедленно кого-то прикончить. Поворачиваюсь к остальным. Вперед, медленно и осторожно. Мы с Ураном первые, Хэч по центру, Харриуна, замыкайте. Логика проста, робот может принять на себя удар, а мне необходимо видеть происходящее, чтобы принимать решение. Хэч же играет роль нашей артиллерии, подключится при возникновении серьезных проблем. Впрочем, пока никаких угроз на горизонте не обнаруживается. Бредем между стен зданий, постепенно продвигаясь вперед. Наверху видна имитация чистого голубого неба, по которому ползут облака. Но вот стены справа и слева, далеко не в самом лучшем состоянии. Наконец попадается поворот направо. Выглянув, никого не обнаруживаю и заворачиваю за угол, делая несколько шагов. Где мы? И что за херня здесь творится? Судя по домам, это какой-то город, но жителей пока не видно. Да и фокус с интерфейсом здорово напрягает. Выворачиваем на узкую улицу, куда выходят фасады домов. Потрепанные жизнью здания, которые выглядят максимально обветшало. Зато тут встречаются аборигены. Пара мужиков, которые сидят на ступенях одного из домов. Вижу, как округляются глаза одного из них. Заметив нас, хлопает по плечу второго и оба изумленно пялится в нашу сторону. Хорошо, попробуем получить информацию из первых уст. Может быть, что-то прояснится. Ускорившись, шагаю к ним и оба поднимаются на ноги. Интересно, что выражение страха у них отсутствует. Лица скорее демонстрируют удивление и полное непонимание происходящего. Вы чего с оружием? Откуда все это взяли? Задавший вопрос во все глаза рассматривает нас. А вот поведение второго мне совсем не нравится, этот пялится в воздух. Развернул интерфейс, пытается с кем-то связаться. Веду стволом автомата, нацелив оружие ему в живот. Схлопни интерфейс, выкинешь что-то, схлопочешь пулю. На мгновение мужик подвисает. Потом удивленно смотрит на автомат, поднимает глаза на меня. «Ты серьезно?» Наклоняю подбородок. «Серьезнее некуда». Теперь удивление на их лицах становится еще больше. А я продолжаю. «Где мы? Что это за место? Какие тут правила игры?» Местные обмениваются взглядами. Тот, что ковырялся в интерфейсе, медленно тянет. «Городской округ счастья. Откуда вы такие взялись, что не знаете, где находитесь?» Рядом скрежещет Уран, с третьего яруса. Командир задал вопросы, советую ответить, пока еще живы. Краем глаза вижу, как дергается штора около одного из окон. И тут же появляется уведомление. Ваш социальный рейтинг снижен на 1 пункт. Текущее значение – 9 пунктов. Какого хера? Что это такое было? И зачем? Босс, у меня 1 пункт рейтинга срезали. Вон в том окне кто-то был как раз. Может пальнуть? Отрицательно качаю головой. Убивать только при наличии угрозы для жизни. Или по прямому приказу. Чуть сдвигаюсь, приближаясь к паре утырков. Что тут происходит? Объясняйте. Снова переглядываются. Первый неуверенно начинает излагать. Ну, городской округ счастья. Живем мы здесь. Что объяснять то? Не выдержав, рявкаю. Какого хера нам поставили надстройку к жидкостному чипу? Почему обнулили социальный рейтинг? Где все остальные параметры? Выдохнув, добавляю. И кто тут главный? Мужик заминается. Не знаю я про надстройки и чипы. А главный? Ну, мэр, наверное. Или городской совет. Полиция еще есть. Похоже, эта парочка не слишком информирована. Больше напоминают оборванцев из трущоб, да еще и тормозят, как будто им не хватает интеллекта для разговора. Запрашиваю статус одного из них, и в воздухе всплывают строчки текста. Белл Сорн, гражданин 10 уровня, социальный рейтинг, 74 пункта. Интересно, такой же ранг, как и у нас, только пунктов рейтинга больше. Оглядываюсь по сторонам, еще в паре окон мелькают лица, но люди сразу отступают от проемов. То ли опасаются оружия в наших руках, то ли у них иная веская причина. Впрочем, никого похожего на потенциального противника не замечаю. Да и камер наблюдения тоже не наблюдаю. Идем дальше. Выколачивать информацию из этих оборванцев все равно не имеет смысла, так что мы просто шагаем вперед по улице. Вслед доносятся слова одного из местных. «Вы бы лучше назад повернули. Там станция. На нее нельзя». Остановившись, поворачиваю голову. «Что за станция? Почему нельзя?» Тот снова округляет глаза. «Поезда там ходят. 10-му рангу запрещено пользоваться». Относительно внятно. «Вот по поводу запрета у меня имеются вопросы. С какого хера мы не можем прокатиться на поезде? Но так, наверное, даже лучше. Раз нельзя, значит, должен быть и охранник. То есть получится выйти на контакт с местным представителем власти и прояснить ситуацию. Отдаю команду и возобновляем движение. По пути, кручу головой, осматривая окрестности, параллельно пытаясь понять, как лучше действовать. Конечно, мы можем вломиться в одну из квартир и на какое-то время остаться внутри, наблюдать, впитывать информацию и разбираться. Но с другой стороны, если у местных утырков есть способ связи с властями, то они точно сообщат о вооруженных людях, которые шастают по их району. Так что мы в любом случае столкнемся с представителями правопорядка. Судя по слову полиция, последние тут точно имеются. Отсюда и вывод, оптимально самим выйти к станции, где выяснить необходимый минимум у охранника. Тем более, что теперь в интерфейсе нет ни одного раздела, только личная информация. Я даже карту просмотреть не могу, непонятно, насколько велик сектор и имеются ли тут какие-то задачи. Минуем десятка-два зданий, когда прилетает еще одно сообщение. Ваш социальный рейтинг снижен на 1 пункт, текущее значение 8 пунктов. Опять машинально оглядываюсь, но на этот раз никого не замечаю. Но судя по тому, что рейтинг остальных тоже просел на 1, это проделал кто-то из местных. Только вот как, шагаю вперед и внезапно вижу уведомление. Ваш социальный рейтинг повышен на 1 пункт, текущее значение 9 пунктов. Оценка получена от Уна, гражданин 10 ранга. Оборачиваюсь на девушку и слышу тихий смешок в наушнике. Я решила попробовать, и все получилось. Только вот второй раз провернуть не могу. Выбрасывает сообщение о том, что я уже повышала твой рейтинг. Выясняю фразу, которую Уна использовала в качестве команды, и ради интереса пробую поднять ее рейтинг. Срабатывает. Но повторить операцию нельзя. Стоит ограничение на 24 часа. Система занятная, но не совсем понятная в плане целей. Зачем давать людям такой функционал и для чего жестко ограничивать чипы? Впрочем, новый функционал мы немедленно используем. Рейтинг каждого члена команды вырастает на 4 пункта. Лишним, скорее всего, не будет. Еще десяток домов, и я слышу звук, напоминающий поезд. А через минуту мы выходим к подобию небольшого сквера, за которым видна станция. Хотя это скорее большая остановка с зоной ожидания. Ищу глазами охрану или хотя бы устройство наблюдения, но ничего такого в поле зрения не попадает. Деревья и ожидающие пассажиры имеются. Киоск с какой-то выпечкой, торговые автоматы, даже городская телефонная будка. Причем внешний вид разительно отличается от квартала, из которого мы только что вышли. Все выглядит куда более новым. Не сверкает свежей краской, но и не смотрится, как выкинутое в утиль барахло. Медленно шагаем дальше и в конце концов оказываемся около остановки. На нас сразу же сходятся взгляды десятка ждущих людей, но вопросов никто из них не задает. Поэтому решаю обратиться сам, выбрав мужчину средних лет, читающего газету. Где мы находимся? Что это за место? И как мне связаться с властями? Мужчина отрывает взгляд от газетного листа и, глянув на меня, молча отходит в сторону. Ваш социальный рейтинг снижен на 5 пунктов. Текущее значение 7 пунктов. Ваш социальный рейтинг снижен на 5 пунктов. Текущее значение 2 пункта. Ваш социальный рейтинг снижен на 10 пунктов. Текущее значение минус 8 пунктов. Эти утырки решили, что могут нас игнорировать. Параллельно с этим понижая рейтинг, машинально дергаюсь от грохнувшего выстрела. Хэтч сжимает в правой руке пистолет-пулемет из которого только что проделал дыру в пластике остановки. Я не на поражение, босс. Хотя, очень хочется. Не самый разумный поступок. Но зато теперь в глазах пассажиров появляется страх. Какой-то пожилой мужик и вовсе улепетывает со всех ног. Проводив его взглядов, навожу ствол на парня, который только сейчас отвлекся от телефона. «Где мы находимся?» Опускает глаза на ствол автомата и пожимает плечами. «Городской округ счастья. Мы все тут находимся. Твою же мать, как сложно с этими утырками. Пытаюсь объяснить так, чтобы он понял. Представь, что мы не отсюда, а издалека. Как бы ты описал этот гребаный округ для человека, который впервые сюда попал?» Тот неожиданно подбирается, а в глазах появляется азартный блеск. «Лучшее место в мире, где каждый может быть счастливым. Нужно лишь стараться и не забывать о вежливости. И счастье придет», — оттарабанив, как по учебнику, тихо уточняет. «Это же проверка, да, все, как рассказывали, внезапно и с креативом. Сука, тут вообще есть адекватные люди? Все ведут себя так, как будто в их крови целый коктейль химических веществ. Нет, парень, это не проверка. И мы вполне можем завалить кого-то из вас, если нам не понравится его морда. Ваш социальный рейтинг снижен на 10 пунктов. Текущее значение – минус 18 пунктов. Они издеваются. Самое хреновое, что нельзя определить шутника, чтобы нашпиговать свинцом. Все смотрят на нас с одинаковыми выражениями лиц. Вы граждане 10 ранга. Не хочу показаться грубой, но вам нельзя сюда. Вы же осознаете последствия. Уна, наблюдающая за подходами, бросает взгляд на женщину. А ты сама осознаешь последствия, или вы тут все бессмертные? Та нервно поправляет кофту и морщится, но предпочитает промолчать. Основной вопрос: что с ними делать? Прикончить? Так, ни за что, вроде. Оружия у них нет, угроза тоже отсутствует. Тупит, за это не убивают. Вернее, иногда убивают, но это не тот случай. Пока прикидываю варианты, из-за поворота выруливает поезд. Выкрашенные в белый цвет вагоны, широкие оконные стекла и совсем немного пассажиров внутри. Думаю, стоит проехаться, уэсама. Логично. Оставаясь на месте, информацию мы не соберем. Отдаю короткую команду, и мы вваливаемся в распахнувшиеся двери. Что странно, с нами заходит еще несколько человек из числа ожидающих. Они действительно не переживают по поводу огнестрельного оружия. Почему? В голове сразу всплывает второй ярус. Там мы тоже казались себе грозными парнями, которых все должны опасаться. Но в итоге оказалось, что нам может дать отпор любой охранник. Не сказать, что обстановка напоминает город-полис, но возможно здесь что-то похожее. Странные они, босс. Я бы на всякий случай положил всех в вагоне и захватил поезд. Отрицательно качаю головой. Агрессия – это очевидный ход. Но пока у нас нет причин использовать оружие и шагать по трупам. А вот отношения с местными властями – таким образом испортить проще простого. Подождем. Всем быть наготове. За следующие 15 минут поезд делает несколько остановок, количество людей постепенно увеличивается. Запрашиваю статус некоторых и скоро понимаю, что в основном тут граждане 9 ранга. На нас косится, но никто не пытается завести разговор или сделать замечание. Впрочем, друг с другом они тоже практически не общаются, только перекидываются отдельными фразами. Дважды пытаемся вытащить информацию из тех, кто выглядит максимально подходящим для этой цели, но нарываемся на шаблонные ответы. Городской округ – место, где каждый обретает счастье, и все в таком же духе. Такое впечатление, что мы угодили в какую-то секту, где мозг каждого идеально промыт и содержит только разрешенную информацию. Трущобы исчезают из виду одномоментно. Только что за окнами были унылые здания, на фоне которых станции смотрелись островками богатства. А вот мы уже едем мимо новеньких домов, которые выглядят, как будто с рекламного плаката. Новая остановка. Отмечаю, что пассажиры разом подбираются. И как только открываются двери, натягиваю на лица улыбки. Не натуральные и резиновые. Тем не менее, каждый скалится в меру своих сил. Кто-то даже уступает место зашедшему мужику с тростью, хотя тот вроде и не хромал вовсе. Запрашиваю статус. Гражданин 7 ранга. Это они так встречают парней классом повыше, с улыбкой на лице и затаенной ненавистью в голове? Жутко, босс. Они, сука, как заводные куклы. Ваш социальный рейтинг снижен на 40 пунктов. Текущее значение – минус 58 пунктов. Кто именно заминусовал еще 40 пунктов, непонятно. Сейчас вокруг слишком много людей, но, видимо, потеря пунктов означает для местных что-то весьма страшное. Не зря же они так стараются. На группу из четверых экипированных людей и робота, само собой, обращают внимание. Правда, совсем не такое, как ожидалось, в глазах не страх, а скорее интерес. Некоторые и вовсе презрительно поджимают губы. Пытаюсь задать вопрос женщине в офисном костюме, которая набивается общение в телефоне, но та только отмахивается от меня, сразу убравшись в другой конец вагона. А попутно, прилетает еще одно сообщение о снижении рейтинга на 40 пунктов. Это уже начинает раздражать. Когда двери вагона открываются в очередной раз, даю приказ выдвигаться. Посмотрим, куда мы добрались. Вывалившись на платформу, оглядываемся по сторонам. Еще одна станция, только выглядящая куда более прилизанной. Растущие деревья, немногочисленные автомобили, ползущие по асфальту, велосипедная дорожка, по которой как раз проносится парень. Все выглядит, как обычный город, хотя нет, скорее уж, как близкий к идеалу город. Шагаем дальше, выворачивая на одну из улиц. Небольшое кафе со столиками на улице. Полная женщина, только что откусившая пирожное, застывает с лакомством в руке, разглядывая нас. А улыбчивый официант, который нес куда-то поднос, спотыкается, едва все не уронив. Прикидываю, как быть дальше, когда из проулка внезапно выкатывается полицейский мотоцикл с настоящим сотрудником правопорядка в седле. Хорошо, он точно нам что-то объяснит. Если нет, появится повод пустить в ход оружие и перестать охреневать от того, что творится вокруг. Сам полицейский останавливает транспорт и за одно движение оказывается на асфальте. Уперев руки в бока, сукоризный цокает языком. Вы же в курсе, что вам сюда нельзя. Нарушая правила, счастливым не стать. Шагаю к нему, держа автомат так, чтобы ствол смотрел под ноги мужчины в форме. Мы поднялись сюда из сектора третьего яруса, того, что под вами. Вы должны о нем знать. Антикризисный специалист первого ранга, Брод. Мне нужна связь с вашим управляющим или тем, кто его заменяет. Тот печально вздыхает, всем своим видом выражая вселенскую грусть. А рядом что-то гулко бахает на асфальт. Винтовка Урана? Какого? Не успеваю закончить мысль, как перед глазами появляется черная воронка, за которой скрывается картинка окружающего мира. Последнее, что чувствую, боль от удара об асфальт. Глава 2. Первое ощущение, раскалывающаяся голова. Второе, дикий сушняк. Где я? Последнее, что помню, фигура полицейского, который печально нас рассматривал. А потом я как будто вырубился. Стоп, я похоже и правда отключился. И перед этим Уран выронил свою винтовку. Как они это сделали? И где я? Эй, очнулся? Давай, поднимайся. Не выйдем вовремя, оба огребем. Голос звучит слева. Судя по тембру, молодой мужчина. Точно не один из наших. Поднимаю веки и сразу же жмурюсь из-за ударившего в глаза света. Отлично. Давай, бодрее. Глядишь, сегодня день не зря пройдет. Станем счастливее. Если ты понимаешь, о чем я. Моргаю, привыкая к освещению, и скашиваю взгляд в сторону. Молодой парень в форменном сером комбинезоне, который что-то перекладывает на столике. Сам я на кровати около стены. С другой стороны, еще одна, такая же, плюс крохотный стол, около которого стоит неизвестный. Краем зрения вижу что-то похожее на угол тумбочки. Странно, но конечности свободны. Я могу спокойно ими шевелить. Но вот, пить, наверное, хочешь сейчас. Парень протягивает мне открытую бутылку с водой. Секунду колеблюсь, вдруг отравлено. Потом понимаю, что у неизвестных и так была масса возможностей, чтобы ввести мне в организм любое действующее вещество, а то и вовсе прикончить. Подняв руку, приподнимаюсь и делаю несколько жадных глотков. Чувство сухости отступает, и паренек забирает бутылку, поставив ее на стол. Потом сам опускается на кровать напротив. Ну что, будем знакомы. Ты Брод? Да, я тут уже пару недель. Если не высовываться, то жить можно. Рейтинг, конечно, не поднимешь, но если продержишься, то, глядишь, переведут на другую работу, где все получше. Кивнув своим собственным мыслям, мечтательно добавляет. Мне бы на уличные отработки. Свежий воздух, люди вокруг. Хотя бы одна добрая душа в день, да попадется. Опускаю ноги на пол, поморщившись от боли. Где я? Какая работа? Почему меня не убили или не закинули в камеру? ХМ, на мне такой же форменный комбинезон, как на коллеге. Ладно, попробую что-то выяснить. Первым делом запрашиваю статус парня напротив. Том Эллир, гражданин 10 ранга. Социальный рейтинг. 5 пунктов. Угу. Тоже 10 ранг. Такой же, как у меня. Или что-то изменилось. Разворачиваю интерфейс. Гражданин Брод. Социальный рейтинг. 0 пунктов. Статус. Гражданин 10 категории. Сила оценки. 0. Дополнительные отметки. Нарушитель. Дополнительные бонусы. Отсутствуют. Штрафные санкции. Запрет оценки на 10 суток. Странно, но отрицательного значения рейтинга больше нет. Том открывает рот, собираясь сказать что-то еще, но я взмахиваю рукой, обрывая его. Подожди, давай по порядку. Где мы? Медленно качает головой. Вот ведь, я думал, хоть один нормальный напарник будет, а у тебя тоже мозги спеклись. Поморщившись, принимаюсь разминать пальцы на руках, мозги у меня в полном порядке, а вот информации не хватает. Теперь на лице парня отображается вполне искреннее удивление. Какой информации? Где мы? Что это за место? И что сейчас происходит? Ты такие вопросы задаешь, как будто обучение не проходил. Их еще и учат быть такими. Интересно, как учебное заведение называется? Школа покорных жополизов? Университет клонированных идиотов? Представь, что не проходил, и отвечай на вопросы. Теперь мой товарищ по несчастью смотрит на меня с долей негодования, что в целом логично, подаешь человеку воды, пытаешься наладить контакт, а он начинает отдавать приказы. Пытаюсь исправить положение, я буду очень признателен, если ты меня просветишь и расскажешь, что тут творится. Эллир задумчиво хмыкает, разглядывая меня, мозги у тебя может и не спеклись, а вот с памятью что-то точно не так. Ну да ладно, это вообще дело не мое, а департамента исправления. Ойкнув, со страхом косится на дверь и поправляется. Департамента пути к счастью, то есть, оговорился. Поднимаюсь на ноги, проверяя ощущения. Вроде все в норме. Правда, какое-то странное чувство, как будто чего-то не хватает. Да плевать, как он там называется. Где мы сейчас находимся? Пожимает плечами. Компания Бастер и сыновья, юристы, сильно эту ситуацию не проясняет. И зачем мы здесь? Прибыли, чтобы исправиться и стать счастливыми. Твою дивизию. Опускаюсь обратно на кровать и тяжело вздыхаю. Слушай, я не проверяющий, или как вы их тут называете. Мне просто нужны ответы. Настоящие, а не этот бред сивой кобылы. Глаза паренька удивленно округляются. Ты из радикалов что ли? Тут же взмахивает рукой. Даже если да, не говори ничего. Мне проблемы не нужны, ни от вас, ни от них. Не знаю, за кого он меня принял, но если считает, что какие-то призрачные соратники могут ему навредить в случае конфликта, пусть лучше так и будет. Молча смотрю на него и после короткой паузы, Том наконец принимается отвечать. Ты же нарушил что-то, вот и прислали на исправление. Теперь будешь развозить почту и мыть полы, пока не переведут в другое место или решат, что тебе достаточно. Это такой тонкий стёб со стороны местной власти. Не знаю, кто управляет сектором, но они никак не могли принять нас за горожан. Такой поворот исключен. То есть просто работать, Том невесело усмехается. Быть тише воды и ниже травы. Если рейд просядет ниже минус 500, выкинут в гетто, а оттуда уже не выбраться. Гетто. Что у них тут за структура сектора такая? Формулирую следующий вопрос, но парень, снова глянув на дверь, добавляет, хотя у них тут хватает более интересных игрушек, на таких, как мы, особенно и внимания не обращают. Главное не попасться на глаза, если кто-то будет в плохом настроении, тогда можно и подставиться. Машинально кивнув, решаю поинтересоваться еще одним моментом. Мы на улице с полицией столкнулись, вернее, всего с одним полицейским, и он нас как-то вырубил. Непонимающе смотрит на меня, приходится уточнить. Четверых вооруженных людей и робота, все люди в герметичной броне. Есть мысли, как он это провернул. В голове мелькает мысль, что возможно все это подстава и за дверью обнаружится решетка, или бетонная стена, а парень напротив, подсадная утка, либо вообще андроид, который управляется кем-то издалека. Так глушилка это была, ясное дело. Роботы редко неприятности доставляют, но на них она тоже действует. Универсальная штука. Чуть помолчав, осторожно спрашивает, а где вы оружие то взяли? Качнув головой, задаю следующий вопрос, от нее есть защита, и где могут быть остальные? Те, кого взяли вместе со мной. Напарник было открывает рот, но тут раздается стук в дверь и он вскакивает на ноги. Рванув к выходу, берется за ручку и притормаживает, обернувшись на меня, тихо шипит, ты чего, вставай, штраф же влепит, сука. Как же хочется выкрутить из плафона под потолком лампу, загнать ее в глотку мудаку за дверью, а потом разбить, или просто проломить ему череп об стену. Но нельзя, нас вырубили с такой потрясающей легкостью, что с применением силы придется подождать. Для начала нужно разобраться в ситуации, раз уж я еще жив. Как только поднимаюсь на ноги, Том распахивает дверь и вылетает в коридор, где сразу останавливается, опустив взгляд в пол. «Мы готовы к работе, сэр». Невысокий мужик с папкой в руках довольно кивает. «Хорошо, давай без ошибок в этот раз. Все письма должны поступать исключительно адресатам, Том. Работай так, чтобы все были счастливы». Глянув на меня, добавляет: «И за новеньким присмотри, чтобы тоже все, как надо было». Эллир кивает после фразы, забавно дергая головой, а мужичок, закончив речь, сваливает дальше по коридору. Дождавшись, пока он скроется за поворотом, парень шепчет: «Чего застыл? Хватай свою тележку и погнали. Нельзя тут торчать». Мгновение, и я уже качу по коридору трехъярусную тележку, наполненную корреспонденцией. Впереди напарник, толкающий точно такую же хреновину. Поворот, еще один. А вот и первая остановка. Парень затормаживает около закрытой двери. Наклонившись, изучает письма и, выхватив три конверта, осторожно стучит в дверь. Поворачивает ручку только когда владелец кабинета подает голос. «Я жду в коридоре», крутя головой по сторонам и впитывая информацию. Внешне выглядит, как обычный коридор офисного здания. Двери с табличками, лампы под потолком, пол выложен паркетом. Раздражает, что приходится ждать, а не действовать. Когда коллега возвращается и снова толкает вперед свою тележку, я наращиваю скорость, поравнявшись с ним. Так есть защита от этой глушилки. Тот испуганно кривит лицо, взмахивая рукой. «На перерыве. Тут могут услышать твою, сука, дивизию. Вот тебе и антикризисный специалист, который прошел несколько ярусов подряд. Теперь я лишь долбанный почтовый курьер, а по совместительству еще и уборщик, который должен держать язык за зубами». Еще одна дверь, на этот раз Том захватывает пару конвертов из моей тележки. В таком же режиме проходим десятка три дверей и выкатываемся к угловому офису. Что странно, здесь дверь открыта. Когда приближаемся, слышу мужской голос: «Теперь ты поняла, это твоя новая офисная форма, и все очень расстроятся, если ты придешь в чем-то еще, а если мы не будем счастливы, сама должна понимать последствия». Идущий первым Том притормаживает, и я тоже замедляю ход тележки, а в кабинете уже слышно девушку: «Конечно, мистер Парр, я буду ходить только так, лишь бы вы и все остальные были счастливы. Ты молодец, а нет, только одна рекомендация: в следующий раз улавливай намеки сразу, и подбери помаду, которая не будет оставлять следов. У меня все яйца теперь красные, придется очищать. Ты уж извини, но за такое, оценку я поставить никак не могу». Тали печет в ответ что-то утвердительное и в следующую секунду выскакивает из кабинета. Как и советовал Том, упираю взгляд в пол, но под таким углом, чтобы девушка оказалась в поле зрения. ХМ, это у них офисная одежда такая: короткая юбка, из-под которой видна задница, и обтягивающая блузка с декольте, ткань которой, кажется, вот-вот разорвется под напором груди. Когда делает шаг по коридору, становится понятно, что трусы на ней тоже отсутствуют, виден идеально выбритый лобок. Пролетает мимо нас, не обращая внимания, и Том с облегчением выдыхает. Я же чуть поворачиваю голову и, смотря в спину удаляющейся офисной шлюхи, запрашиваю статус. Аннет Торн, гражданин 9 ранга, социальный рейтинг 352 пункта, 9 ранг, не 10, как у нас, но обращаются с ней весьма сурово. Никаких тебе улыбок и расшаркиваний. Когда возвращаю внимание на коридор, Эллир уже исчезает в кабинете. Вернувшись, кивает мне и сворачивает в сторону. Останавливается около лифта и, вжав кнопку, оглядывается назад. Тихо шепчет: «Был 7 рангом, но закатила скандал и все потеряла. Теперь пытается вернуться в строй». «Угу, пытается», — отсасывая боссу в кабинете и расхаживая по зданию с оголенными прелестями. Рискну предположить, к концу для ее поимеет каждый, у кого хватит смелости и уровня ранга. Хотя, если девушка тут не первый день, то, возможно, уже пропустила через себя всех мужиков фирмы. Собираюсь уточнить по поводу защиты от глушилки, когда окажемся в лифте, но в кабине еще один пассажир, приходится сдержаться. Неизвестный едет наверх, и мы выкатываем свои тележки, следом за ним. Снова начинается обход дверей. Всю работу, по сути, выполняет Том. Моя задача ограничивается исключительно толканием тележки и ожиданием. Когда проезжаем еще один поворот, сталкиваемся с еще одной парочкой. Красивая девушка в коротком платье, которую вовсю лапает пухлый мужик, ниже ее ростом. Взгляд невольно задерживается на коротких пальцах, которыми тот орудует у нее в промежности. И перед глазами сразу же полыхает уведомление. Ваш социальный рейтинг снижен на 40 пунктов. Текущее значение – минус 40 пунктов. Вот же сука, сама готова дать какому-то ублюдку, а на мне значит вымещает собственную злобу. С трудом удерживаюсь, чтобы не вернуться, раскатав обоих в кровавое мясо. Останавливаемся у очередной двери и Том укоризненно качает головой. Минус 35. Говорил же, смотри в пол, не пялься на них. Стучит в дверь, а я выдыхаю через стиснутые зубы. Парень тоже пострадал. Причем в его случае, совсем не за хрен собачий. Хотя, хер с ним, с рейтингом. В местное сообщество я вливаться не собираюсь. Моя задача, разобраться с тем, что тут происходит и решить, что делать дальше, а потом залить этот гребаный сектор кровью. Не знаю, во что с нами решили поиграть бонзы четвертого яруса, но это они зря. Кто-то из команды точно выберется наружу и порвет им глотки. Даже если это не получится у меня, то кто-то другой разберется в происходящем. Постепенно проходим новый этаж. В какой-то момент оказываемся около окна в торце коридора и я выглядываю наружу. Деревья, зеленые газоны, улыбающиеся люди. Мороженщик, который что-то весело рассказывает покупательнице. Идиллия, мать вашу, как она есть. Поморщившись, фиксирую технические детали. Уровень этажа, 4-й. Значит, изначально мы были на 3-м. В принципе, не так высоко, можно спуститься из окна, если под рукой будет веревка. Или задействовать водосточную трубу, при ее наличии. Снова углубляемся в коридоры. В процессе, замечаю, что мы обходим только одно крыло. Уточняю этот момент у напарника и он шепотом объясняет, что у второго крыла есть своя пара курьеров. Интересно, значит тут имеются еще двое бедолаг, попавших на исправительные работы. Поднимаемся на 5-й этаж и еще добрые полчаса бродим от двери к двери. В лифте я снова пытаюсь заговорить, но тут меня останавливает сам Том. Судя по жестикуляции и выражению лица, в кабине лучше не беседовать. Здесь конверты в тележках заканчиваются и мы катим свой транспорт назад к лифту. Эллир тихо объясняет, теперь мыть полы, потом перерыв на обед, а вечером опять почта. И еще один подход к полам, утром все должно блестеть. Странно, что мы обошли всего 3 этажа, ниже ведь должны быть еще 2. С другой стороны, там может размещаться другая компания, или вовсе что-то еще, например, магазины. Жду, что мы вернемся в каморку, из которой выбрались, но Том уверенно катит совсем в другую сторону. Остановившись около одной из дверей, аккуратно пристраивает тележку около стены, бросает взгляд на настенные часы и довольно усмехается. Минут 10 у нас есть, можно отдохнуть. Отдых – это неплохо, но мы толком и не устали. Плюс у меня есть другие планы. Прислонившись к стене, напротив парня, тихо напоминаю. Глушилка. Какие есть варианты защиты? Тот недовольно морщится, сразу же начав крутить головой. Вопросы у тебя. Услышит кто, сразу рейд в минус вгонит. А он у меня и так отрицательный. Судя по взгляду, это явный намек на мою несдержанность. Но тут остается только пожать плечами. Виноват. Но я тут первый день, и не разбираюсь в местном дерьме. Коллега еле слышно хмыкает. Странный ты. Первый день. В первый, на отработки никого не посылают. Вздохнув, пытаюсь вернуть беседу в нужное русло. Глушилка. И защита от нее. Несколько секунд парень раздумывает, крутя головой по сторонам. Наконец отодвигается от стены и, приблизившись ко мне, тихо шепчет. Есть защита. Коробочки такие, которые с собой носить надо. У полиции они есть. И говорят у всех, кто 3-го ранга или выше. Еще чиновникам могут выдавать. Редко, правда. Закончив, торопливо добавляет. Но это все слухи, если что. Я сам их в глаза не видел. Просто все так говорят. Может и слухи, но это хотя бы какая-то информация. Собираюсь уточнить, есть ли в здании хотя бы один гражданин 3-го ранга, когда из-за угла слышится цоканье каблуков. Том моментально оказывается около двери, открывая ее, видимо хочет сделать вид, что мы только пришли. А к нам поворачивает женщина в длинной офисной юбке и блузке. Остановившись на месте, переводит взгляд с одного на другого. Потом тычет пальцем в меня. «Ты, иди за мной». Сразу же разворачивается и делает несколько шагов. потом притормаживает и оборачивается, демонстрируя удивление. «Ты что, дефектный, как там тебя, брод? Я же сказала, иди за мной». Глава 3. Бросаю косой взгляд на Тома, но тот замер, как изваяние, уставившись в пол. А женщина недовольно кривит губы, видимо искренне не понимая причины задержки. «Твою же, сука, дивизию». Делаю шаг вперед, и офисная леди сразу же отворачивается. Похоже, считает, что теперь ситуация в норме и я точно никуда не денусь. Ладно, хер с ней, пройдемся. Основной вопрос, куда и зачем? Надеюсь, она меня не для оральных ласк куда-то тащит. Потому как, при текущем раскладе, в роли слабой стороны вроде как выступаю я сам. И учитывая отношение мужчин к девушкам с низким рейтингом, не удивлюсь, если женский пол практикует ровным счетом то же самое. На ходу запрашиваю ее статус. Эмилия Лард, гражданин 7 ранга, социальный рейтинг, 3582 пункта. Цифра наводит на размышления. У той шлюхи, которая неправильно выбрала помаду, было 3,5 сотни пунктов рейтинга и 9-й ранг гражданина, а у этой больше 3,5 тысяч, но всего 7-й ранг. Выходит, каждый статусный уровень требует намного больше пунктов рейтинга. Это сколько может быть пунктов у гражданина 1-го ранга? Под миллион? Встряхиваюсь, отгоняя ненужные мысли. Сейчас важны совсем другие вещи. Сконцентрируйся, брод. Не растекайся мыслями по древу. Как быстро выясняется, кабинет леди находится в том крыле, куда мы не заходили. Тоже угловой, как у того мужика, что издевался над Аннет. Открыв дверь, не оглядываясь, заходит внутрь, оставив ее распахнутой. Шагнув за порог, тянусь к ручке, одновременно проходясь взглядом по комнате. Массивный стол с кожаным креслом, пара стульев для посетителей, шкафы, чей-то бюст в углу. Из того, что можно рассматривать в качестве оружия, только канцелярские принадлежности, да нож для резки бумаги. Но как по мне, надежнее использовать один из карандашей, куда быстрее получится воткнуть в шею или брюхо. Эмилия опускается в кресло, а я занимаю один из стульев, и сразу ловлю на себе удивленный взгляд женщины. Впрочем, она сразу натягивает на лицо улыбку и откидывается в кресле. «Расскажи о себе, откуда ты? Как угодил на отработки?» Интересный вопрос. Она в курсе, что мы поднялись с нижнего яруса, или просто хочет побольше узнать об игрушке, прежде чем допустить к телу, что ей ответить? Пожалуй, пока лучше выдать нейтральную версию. Столкнулся с полицией. Усмехнувшись, демонстрирует мне изгиб бровей. Полиция редко выезжает в кварталы десяток, и никогда не забирает оттуда людей просто так. Помолчав, доверительным тоном добавляет. «Я смотрела твое дело, тебе обнулили рейтинг, но обычно процедуру проводят с теми, у кого он положительный, они поднимают из минуса, изъяли чужеродные импланты, конфисковали оружие, медикаменты и военную экипировку. Откуда ты все это взял, и что собирался делать?» Смотря на нее, пытаюсь понять, что происходит. Собеседница в курсе обстоятельств нашего контакта с местными силами правопорядка, но при этом ведет себя так, как будто это представляет для нее какой-то академический интерес. Не понимаю. Стоп, изъяли импланты? Так вот, что за странности я чувствовал в теле после пробуждения? Нас лишили всего полученного на 2-м ярусе, включая разъем Уны, с которым она в теории могла бы подключиться к местной технике. Хотя, кто бы оставил девушке кабель? С трудом отгоняю мысли об остальных членах команды. Пока я не в состоянии помочь, надо разобраться, что тут к чему, и только потом действовать. Не молчи, брод, с такими, как я, лучше дружить. Думаю, ты и сам уже понимаешь. Еще несколько секунд раздумываю. Ситуация из разряда полного сюрреализма. Настолько, что все это здание и отработка на позиции курьера-мойщика начинает казаться подставой, специальным проектом, чтобы вытянуть из меня данные. Почему вы так спокойны? Лард вполне искренне удивляется. А я должна бояться? Тебя, десятку, сука. Им что, тела тут прокачивают с каждым рангом, добавляют регенерацию, силу и скорость реакции? Раз вы в курсе произошедшего, то должны понимать, что мы гости с другого яруса, и путь все еще открыт. Откуда вам знать, что следом за нами не явятся другие отряды? Или сюда просто не запихнут ядерную боеголовку, если мы не выйдем на связь? Топорная попытка давления, но ничего более умного мне в голову не пришло. К моему удивлению, она лишь взмахивает рукой. Секта Ярусопоклонников, я думала, их уже давно всех переловили. Хотя это объясняет твою отправку сюда. Второй шанс важен для всех, а сектанты часто показывают хорошие результаты. Конечно, если вписываются. Какого лешего она со мной так откровенничает? Даже если предположить, что я сектант, то это не слишком логично. Название, конечно, занятное. Похоже, кто-то пытался донести до местных реальное положение дел, и даже отыскал какое-то количество сторонников. Вздохнув, решаю сам озвучить вопрос, где мы по-вашему находимся, слегка улыбается, покачивая головой, городской округ счастья, ты же и сам в курсе, брод, место, куда попадают лишь достойные, наверху больше ничего не осталось, люди уничтожили сами себя, погибли из-за собственной глупости и тщеславия, мы избранные, которые должны не допустить повторения цикла, еще одно сообщество, решившие, что миру настал конец, а они были по какой-то причине были выбраны для продолжения человеческого рода. Согласен, для такой теории есть определенный базис, но уверен, достаточно провести обычную проверку фактов, как станет понятно, что она не слишком состоятельна, и где этот городской округ находится, что вокруг него, откуда поступает снабжение, электроэнергия в конце концов. Об этом тут никто не задумывается, прищурив глаза, рассматривает меня. Ты же понимаешь, что стоит мне сказать слово и тебя выкинут отсюда. Хватит нескольких оценок, чтобы из десятки ты стал минусом и отправился в центр адаптации. Хватит нести этот бред и пытаться меня завербовать. Все, что я хочу сейчас узнать, где ты смог установить импланты и откуда достал оружие. Творится какая-то странная херня. По идее, такие вопросы должна задавать полиция. Или кто тут у них отвечает за государственную безопасность, но никак не гражданская, работающая на юридическую контору. Хотя, может, это просто вывеска такая? Слишком много предположений и слишком мало фактуры. Мне позарез нужна информация. Женщина ждет ответа, а я не могу сообразить, что сказать. Импланты установили на втором ярусе, оружие с третьего. Но если озвучить правду, то, боюсь, она сочтет это продолжением вербовки и реакция будет не самой лучшей. Так ничего и не придумав, тяну время. Зачем мне что-то рассказывать? Кладет руки на стол и потягивается. Можешь и не говорить, но тогда тебе придется развлечь меня не беседой, а совсем другим способом. Судя по ее выражению лица, способ подразумевается вполне определенный. Сколько ей вообще лет? Навскидку можно дать от 35 до 45, но если у них есть технологии поддержания жизни, то вполне может быть и сотня, или две. Трахаться я с ней точно не собираюсь. Значит, в случае необходимости придется использовать силу, а потом, бежать отсюда, первый же полицейский вырубит меня глушилкой, защиты от которой у меня нет. Импланты установили в клинике Гломс, оружие, купили. Гломс, что это? ХМ, почему-то я считал, что раз из нас смогли изъять аугментации, то процесс прошел как раз в клинике, но видимо эти парни пошли другим путем. Медицинское заведение, наклоняет голову в бок. Подпольное, где оно расположено, откуда оборудование, пытаюсь придумать какую-то версию, но через секунду распахивается дверь и на пороге объявляется мужчина в строгом пиджаке, госпожа Ларт, собрание старших партнеров вот-вот начнется, все ждут вас, та недовольно морщится, но все же поднимается на ноги, остановив на мне взгляд, кивает, показывая в сторону двери, пока все, как понадобишься, я кого-то пришлю. Через пару секунд покидаю ее кабинет, медленно шагая назад, обдумываю нашу беседу. Чего она хотела, для чего был нужен этот разговор. Если хотела потрахаться, то сразу бы перешла к делу. Но этой суке требовалась информация. Причем с ее должностными обязанностями это явно не связано. Ради чего тогда вытаскивать из меня данные? Я бы понял, признавая она существование других ярусов и странностей в концепции этого сектора. Тогда логика бы прослеживалась. Но она считает, что находится в каком-то убежище. К чему тогда весь этот допрос? Повернув за угол, сталкиваюсь с Томом, который работает шваброй. Упирает взгляд в пол, но разглядев мою одежду, сразу поднимает глаза. Шепчет, давай за своим инструментом и возвращайся. У меня масса вопросов, но судя по испуганному лицу Эллира, сейчас он отвечать точно не станет. Так что топаю дальше. Возвращаюсь с ведром в одной руке и шваброй в другой. Заняв позицию рядом с напарником, копирую его действия. Выбрав момент, когда рядом никого нет, тихо задаю вопрос. Кто она такая, Эмилия? Парень оглядывается по сторонам и придвигается ближе. Раньше работала в мэрии. потом как-то потеряла 2 или 3 ранга и попала сюда. Так говорят. На момент замолчав, интересуется, а зачем звала, языком работать или основным инструментом, коротко выдохнув, качаю головой, ни первым, ни вторым, вопросы задавала, коллега моментально отодвигается, с опаской на меня покосившись, ясно, зря я так, лучше надо было рассказать, как драл ее раком, нагнув около стола, твою же дивизию, Том, единственный источник информации, терять который нежелательно, вообще, она уже собиралась к делу перейти, но ее отвлекли, сегодня собрание старших партнеров вроде, только разогрела себе беседой, как заявился какой-то мужик, снова косится на меня, и медленно кивает, да, правление сегодня снова заседает, еще 20 секунд молчит, возя шваброй по полу, буквально чувствую, как скрипят извилины паренька, анализируя доступные данные, наконец приходит к финальному выводу и снова шепчет, раз позвала, значит придет еще раз, а вообще тебе повезло, 7-й рангой обратил внимание на 10-ку, раза 3-4 и сможешь добраться до 9-ки, тогда снимут с работы, дадут нормальную должность, могут даже сюда взять, если она порекомендует, угу, счастье-то какое привалило, действительно, не знаю, по какому принципу работает их система, но кто бы ее ни создал, все пошло не так, вместо адекватного распределения ресурсов и понятной иерархии, вышло нечто вроде рабовладельческого общества, одно непонятно, на чем все это держится, полицейские с их глушилками, в целом, да, неплохой рычаг давления, особенно, если они способны вырубать всех ниже 3-го ранга, или где-то есть более мощный аналог, которым при желании можно накрыть весь сектор. Потом останется только пройтись по находящимся без сознания целям, а там как знать, возможно у этой техники есть смертельный режим, стоит врубить, как все отправятся на тот свет, но это все же глобальный способ воздействия, либо, наоборот локальный, когда речь идет о небольшой группе людей, их можно вырубить отдельно от остальных, но что они станут делать, если мятежи полыхнут в разных районах, или заговорщики окажутся из числа самих полицейских, либо граждан 3-го ранга и выше. Если таких нельзя просто отключить, то значит придется воевать старыми методами, со стрельбой, кровью и взрывами. Кручу расклад под разными углами, но так и не могу прийти к какой-то рабочей версии. Все упирается в нехватку данных. Когда заканчиваем с 3-м этажом и направляемся к лифту, пытаюсь прояснить один из интересующих меня моментов. Часто вообще полиция использует эти глушилки, сколько их вообще, и какое население у города. Том страдальчески морщится, каждый новый вопрос нервирует парня, заставляя крутить головой и понижать голос. Единственное, о чем охотно рассказывает сам, положение других сотрудников. Особенно упиваясь положением девушек 9-го ранга, мне приходится слушать длинную историю о том, как на приеме по случаю юбилея компании, они обслуживали гостей практически голышом, а когда остался только узкий круг приближенных, то организовали торт для главы фирмы, 9-ых поставили раком, воткнув в задницу свечи, и ждали, пока те практически полностью догорят, чтобы задуть. Вид капающего на женский анус воска, видимо, здорово радовал вид местных менеджеров. Не выдержав, задаю вопрос о том, какого хрена они все это терпят, если отдачи все равно не получают. Отталкиваясь от слов Тома, за последний год из конторы вырвалась только пара таких сотрудниц. В ответ тот смотрит на меня, как на круглого идиота и объясняет прописную истину, никто не станет повышать рейтинг условного раба, давая ему возможность убраться. Даже если и накинут оценку, чтобы замотивировать, то через день-другой найдут к чему придраться и запросто ее нивелируют минусом. Зато могут влепить тот самый минус, сбросив человека до 10-ки, а таких в качестве кадровых сотрудников не держат. Собственно, главный страх любой 9-ки – упасть на уровень ниже и отправиться в социальное жилье, откуда сложно выбраться назад в большой город. Но это было 5 минутами раньше. А теперь парень шипит, с опасливым видом выдавливая из себя слова. «Не знаю я, ты так спрашиваешь, как будто я сам в полиции служу, или каждый день с ними зависаю». Бывает, что применяют, если ситуация требует. Полгода назад был бунт 10-ок, они там вырубили сразу человек 200. Кивнув, проверяю коридор на наличие посторонних и напоминаю о второй части вопроса. А численность, полиция и население, снова кривит губы. Ты опять, не знаю. Полиции вроде немного, но если надо, они всегда подтягиваются. А людей тут, к Хрен его знает, может 1500 или 700. Статистикой мэрия занимается, а у меня даже доступа к новостям нет. Забыл, что я такая же десятка, как и ты. ХМ. Доступ к новостям. Функционал интерфейса отличается и зависит от ранга гражданина. Когда поднимаемся на четвертый этаж и снова оказываемся в пустых коридорах, пытаюсь прояснить еще один момент. Через интерфейс можно вызвать полицию или связаться с кем-то еще. Секунд пять он угрюмо молчит, делая вид, что драит пол. Наконец поворачивает ко мне голову. Если ты девятка, то можно. Экстренные службы становятся доступны, а у нас выйдет отправить запрос, только если находимся рядом с домом, не дальше 100 метров от адреса регистрации. Оглянувшись, возмущенно заканчивает. Ты такие вопросы задаешь, как будто всю память отшибла. Неужели правда обучение пропустил? Знать бы еще о каком обучении речь. Хотя вот вариант с потерей памяти мне нравится. Если начну рассказывать пареньку про ярусы, то боюсь, он может меня издать или ляпнуть кому-то еще, что на отработки прислали сектанта, а других правдоподобных версий у меня нет. Знаешь, может и отшибло. В голове сейчас полная каша, сам не понимаю, что к чему. Думаю, глушилка так могла сработать. Тот о чем-то задумывается и какое-то время молчит, не прекращая работать. Потом озвучивает вердикт. Если правда не помнишь ничего, лучше молчи, а то еще заставит по второму разу школу пройти. Нахрен тебе такое счастье? Не понимаешь чего? Спрашивай, только осторожно, услышит кто, огребем по полной. А это было проще, чем я думал. Или Иллир просто грамотно сыграл, хотя, в его картине мира, потеря памяти, наверное, выглядит более реально, чем приход незнакомца извне. За следующий час успеваю выяснить, что территорию города Том знает плохо и в целом ни разу не покидал трущобы, где живут десятки. На отработки же попал после того, как попытался вступиться за младшую сестру. Они вместе работали в социальной программе, призванной сделать из десятиранговых граждан что-то полезное. По сути, единственный легальный способ вырваться в город. Куратор их группы долгое время окучивал других девушек, но в конце концов сунулся и к его сестре. Мол, если будет слушаться, то он выдаст обоим финальные оценки и даст хорошие рекомендации для трудоустройства. Самое интересное, что та согласилась, но не учла фактора брата, который застал их прямо в процессе и на нервах несколько раз впаял по морде куратору. От попадания в гетто его спасло только присутствие полицейского, которого вызвали по поводу убийства в соседнем здании. Тот как проводил опрос, едва ли не в соседней комнате и застал всех участников конфликта на позициях. Девушку, голой и разложенной на столе, куратора, на полу, а самого Тома, стоящим с ошарашенным видом посреди кабинета. Впрочем, правосудием тут и не пахло. Ввиду очевидности ситуации, служитель правопорядка рекомендовал курс отработки, а не отправку в гетто. Но виновной стороной все равно был назначен парень. Девятиранговый куратор остался на своем месте, как и сестра моего напарника. История вызывает массу новых вопросов, которыми я немедленно закидываю паренька. Почему девятки работают здесь, находясь на положении рабов, если могут быть королями в трущобах? Что за гетто, которого так опасаются местные? И почему десятки не могут выбраться сами? В трущобах их немало. Если каждый выставит оценку отдельному человеку, то даже с учетом ее веса в один пункт, можно сильно поднять рейтинг. А для перехода на девятый ранг нужно всего 500. Значение обозначил сам Иллир. Ответы оказываются довольно прозаичны. Девятка в трущобах – это почти полная безысходность. Ты можешь работать там годами, практически не изменив свой рейтинг. Да, поднадзорные будут его повышать, выставляя оценки каждый день. Куда они денутся? Но лимит для восьмого ранга – 1500 пунктов, а каждый куратор контролирует лишь небольшую группу в 20 человек. Плюс, добрая половина трущобников считает своим долгом подловить девятку и влепить ему минус. Так что за день можно больше потерять, чем получить. Сами кураторы тоже щедро разбрасываются минусами, так что люди, не входящие в программу, стараются лишний раз не попадаться им на глаза. Участников социальной программы тоже не сильно жалуют, но после длинного ряда инцидентов, им обеспечили защиту от отрицательных оценок со стороны других десяток. Так что остается лишь моральный прессинг. Собственно, человеческими качествами объясняется и феномен вечных десяток. Они не выбираются из трущоб по одной причине: никто не стремится ставить оценки соседям и знакомым. Скорее наоборот, можно легко нарваться на минус. А чем ниже рейтинг, тем сильнее ограничения, меньше продуктовый паёк и хуже жилье. К тому же с отрицательным значением рейтинга падает вес оценки, что снижает твою опасность для окружающих. Если же пробьешь дно и провалишься ниже 500 пунктов, то отправляешься в гетто. Официально, это сеть изолированных адаптационных центров. На деле, практически тюрьмы с жесткими условиями содержания. Если верить словам Тома, туда приезжают представители элиты, которым хочется совсем острых ощущений. Не просто трахать девушку, заставляя ее делать все, что тебе захочется, а причинять реальную боль, или посмотреть на гладиаторские бои. Впрочем, женщины в гетто тоже захаживают, с точно такими же резонами. Как это выглядит на деле, парень не в курсе. Если из квартала в десяток можно без проблем добраться до остальных частей города, то вот гетто отгорожено стеной даже от трущоб. Но Иллир ни разу не слышал, чтобы оттуда кто-то возвращался. Сами легенды о тех, кто выбрался, имеются, но ни одна из них подтверждена фактами, а никто из его знакомых, даже очень отдаленных, попав в гетто, больше не показывался в трущобах. Сам не замечаю, как наступает время обеда. Как выясняется, кормит тут скромно, какая-то жидкая каша, молочно-белого цвета, размазанная по тарелке, плюс кусок хлеба с тонким слоем масла, и кружка чая. Впрочем, голод не тетка, я сразу же набрасываюсь на свою порцию. Едим в той же конуре, где я проснулся, прямо сидя на кроватях. Тарелки нам принесли еще до того, как вернулись. Выскребая ложкой остатки еды, хочу спросить, кто тут занимается разносом продовольствия, но в этот момент дверь распахивается и в проеме показывается хмурый парень, тыкает в меня пальцем. Ваш социальный рейтинг снижен на 40 пунктов. Текущее значение – минус 80 пунктов. Госпожа Лард хочет тебя видеть, немедленно.